Примечание. Сердце участка – это уникальнейший магический артефакт. Для его создания нужна магическая жила, и, к большому сожалению, практически все эти жилы заняты монстрами, которых привлекает обилие магической энергии. Ваша задача – убить или прогнать этих монстров. Предупреждение. Сильная и мощная магия может повредить магическую жилу, и в случае, если такое произойдет, на вас будет наложен штраф пропорционально нанесенному ущербу. От данного объяснения буквально несло канцелярским языком. Сразу было видно, что задание составляла именно система машина, а не местное божество. Но в целом, Иван Савельевич догадался о том, что если ударить по монстру сильной магией, то магическая жила будет повреждена. Наверное, именно поэтому местный божок и не занимается уничтожением монстров лично. Если повреждение магической жилы можно исправить, то штраф будет незначительным. Если же магическая жила исчезнет, то жди беды в виде бонусного задания. В общем, для магов уровня Скайлера и выше, браться за это задание очень рискованно. Но Ивану Савельевичу и Фире Лире данное предупреждение можно вообще проигнорировать. Что же до награды, то Лире проживает на участке Ивана Савельевича. Это место ее официальной прописки. Поэтому как бы 400 м не делили между пенсионером и феей, участок Ивана Савельевича все равно увеличится на те самые 400 м. При этом скромный размер награды как бы подразумевает, что задание будет несложным. Да и в тексте задания написано, что его можно выполнить одному. Так что, с задания Иван Савельевич рассчитывал вернуться живым и здоровым. А еще важно упомянуть о том, что выполнение данного задания вряд ли вызовет какие-то моральные терзания, как в случае с убийством обезумевших лордов. К плюсам этого задания можно отнести и то обстоятельство, что Ивану Савельевичу было интересно посмотреть, как же создается сердце нового участка. В общем, Лири, собирайся, нас ждет работа. Иван Савельевич, может быть, дождемся утра? Утром нас ждет другая работа. Я ощущаю себя рабыней. Ты лентяйка, а не рабыня. К твоему сведению, заместители существуют лишь для того, чтобы делать всю работу за начальника. Ничего нового в перемещении до места назначения не произошло. Вначале последовали предупреждения системы о том, что пока многоножка не будет убита, вернуться на свой участок будет невозможно. Потом повторили предупреждение о штрафе за повреждение магической жилы. А потом пошел обратный отсчет. И вот, Иван Савельевич уже стоял посреди огромного количества мелких насекомых. Кажется, это были мелкие многоножки, или что-то похожее на них. Шанс рассмотреть эту мелочь более внимательно Ивану Савельевичу предоставлено не было. Рядом с пенсионером испуганно взвизгнула Лири, на которую прыгнул один из этих мелких хищников. Оказывается, что многоножки умеют прыгать, и достаточно высоко, а в следующий момент мелкий поганец был убит водной иглой. При этом реакция на его смерть не заставила себя долго ждать. Покров из мелких насекомых почти тут же отхлынул от незваных гостей, и нечто, похожее на обрезанный кусок теплотрассы, открыло глаза и удивленно уставилось на Ивана Савельевича. «Привет!» – поздоровался с хозяйкой гнезда пенсионер, не теряя больше времени на этикет. Иван Савельевич рубанул насекомое по голове своим стальным боевым топором. Вот только топор, несмотря на всю свою остроту, лишь высек искры, так и не пробив крепкий хитин многоножки. А сама атака привела насекомое в ярость. Первое, что сделала многоножка в ответ, попыталась насадить Ивана Савельевича на свои передние лапки, словно на копья. Но мышцы пенсионера по прочности не уступали хитину насекомого. Поэтому проделать в Иване Савельевиче дырки у насекомого не получилось. Казалось бы, ничья. Вот только пенсионер уступал многоножке по силе, а потому он был отброшен далеко в сторону. И, посчитав, что Иван Савельевич больше не угроза, многоножка обратила свой взор на надоедливую Лири. Водная фея в этот момент летала над многоножкой и пыталась пробить ее хитин водными иглами. Эффект от таких попыток, как слону дробина. Лири даже метнула водное копье. Бесполезно. Однако, несмотря на всю тщетность своих атак, маленькой фее все же удалось привлечь внимание многоножки. Насекомое решило избавиться от нее в первую очередь. Вот только Лири именно летала над многоножкой. Как ползающее насекомое собиралось дотянуться до этой феи? Ответ на этот вопрос стал очевиден уже через секунду. Многоножка вдруг замерла, и по ее телу пробежала волна мышечного спазма. Ивану Савельевичу это странное поведение насекомого напомнило кошку, которая предпрыжком топчется задними лапами. «Лири, в сторону!» — выкрикнул встающий на ноги пенсионер. В следующий миг многоножка прыгнула ввысь, словно внутри нее распрямилась пружина. Кажется, насекомое было намерено просто проглотить фею, но Лири вовремя отпрянула в сторону. «Живо ко мне!» — скомандовал фея-пенсионер, начав топтать мелкий выводок многоножки. «Ложись на землю!» «Что?» — не поняла Лири замысла Ивана Савельевича. «Днище этого танка не покрыто хитином. Ложись!» Разумеется, многоножка была не намерена равнодушно смотреть на то, как пенсионер топчет ее потомство. Поэтому, подымая густые клубы пыли, она со всех ног бросилась на Ивана Савельевича. А пенсионер, отбросив в сторону бесполезный топор, побежал от насекомого как последний трусишка. «Разве только помогите!» Не кричал, но бежал Иван Савельевич в правильном направлении. Поэтому через мгновение Лири оказалась под брюхом насекомого, и многоножка начала превращаться в решето. Из-за инерции насекомое не смогло остановиться или хотя бы извернуться. А Лири, поняв тактику пенсионера, занялась чуть ли не потрошением. «Лири, хватит, нам еще всю эту мелочь добивать». 6. Работать, работать и еще раз работать. Ярость Фири Лири в отношении гигантской многоножки была непонятна Ивану Савельевичу. В его понимании, он сражался с обычным насекомым переростком. При этом от многоножек не так уж и много вреда на огороде, как от тех же двухвосток или слизней. Просто в засушливые годы эти гады начинают поедать ягоду и сочные листья, потому что им не хватает воды. Но в целом, на дачном участке пол наиболее опасных вражин. Одна лишь тлячева стоит, страшные и мерзкие, поделилась Лири своим мнением в отношении многоножек. Чем-то похожи на хищных насекомых, которые охотились на моих сестер в родном мире. Иван Савельевич, помогите мне перевернуть эту огромную тварь. Зачем? Не понял пенсионер. В ней должен быть магический кристалл, не меньше среднего. Или вы уже забыли о своем долге перед госпожой Скайлер, а в мелких насекомых тоже есть кристаллы? Поинтересовался пенсионер, выполняя просьбу Лири. Максимум, кристаллическая пыль, ответила фея, начав ковыряться в брюхе многоножки. За горсть такой пыли можно обычную деревянную ложку купить или маленькую луковку. Но за пару крупинок, практически ничего. Что ж, на автомате почесал свою лысую черепушку Иван Савельевич. Тогда нам предстоит поработать бурлаками. О чем вы? О том, что по условию задания, нам нужно как-то разобраться и с этими мелкими многоножками, начал объяснять подробно свой план Иван Савельевич. Если начнем давить, то нам и дня не хватит. Если применим какую-нибудь убойную магию, то повредим магическую жилу. Если будем травить, во-первых, я никакой отравы с собой не взял, а во-вторых, я как-то плохо представляю, сколько бочек с дихлофосом нам бы потребовалось. Эти многоножки покрупнее и повыносливее тараканов будут. И раз уж они сами уходить отсюда не хотят, а мы не в состоянии их быстро прикончить, то придется их чем-то выманить. На этой фразе Иван Савельевич прекратил свои объяснения и указал куда-то за спину Лири. Заинтересованная фея отвлеклась от своего занятия и обернулась. Зрелище, которое перед ней предстало, было не из приятных. Многоножки увлеченно обгладывали тела своих раздавленных собратьев, а самые смелые и голодные уже были на теле своей гигантской мамашки. «Мерзость», — прокомментировала этот апофеоз каннибализма Лири. «Это обычные насекомые», — пожал плечами пенсионер. «Вытаскивай кристаллы», — потащили эту гигантскую многоножку в сторону. «Иван Савельевич, да сколько ж можно работать?» — возмутилась фея. «А на что ты надеялась, поселившись на даче у дедушки?» — задал риторический вопрос Иван Савельевич. «Магическая жила притягивала к себе мелких насекомых, и они никуда уходить не собирались. Лишь неутолимый голод заставил этот живой ковер последовать следом за телом своей убитой мамаши, да и то, далеко не всех. Поэтому Лире пришлось буквально смывать самых упрямых своей водной магией. В конечном итоге лишь на короткий промежуток времени магическая жила была полностью очищена от живности, и почти тут же подул сильнейший ветер, а потом появились первые облака, которые начали закручиваться в спираль. Иван Савельевич даже испугался, что дело закончится смерчем или магической бурей, как это произошло на участке Скайлер. Но обошлось. Вместо грома и молнии вокруг Ивана Савельевича вдруг закружились и заметались уже знакомые ему зеленые светлячки. Непонятно откуда они брались, но с каждой секундой их становилось все больше. Десятки, сотни, тысячи, сотни тысяч светлячков кружились вокруг пенсионера все быстрее и быстрее, пока едва не ослепили его неожиданной вспышкой яркого зеленого света. Когда же к пенсионеру вновь вернулось зрение, то он увидел две коряги высотою в 3 метра, которые переплелись друг с другом ветвями, образовав природную арку. Роща древней восторженно представила эти две коряги Фирилери. Когда-нибудь здесь вырастет высокий и бескрайний лес, и под тенистыми кронами деревьев этого леса будет скрываться целая сеть туннелей, по которым будут бродить сказочные животные и летать лесные фири. То есть, такие коряги когда-нибудь вырастут и на моем участке, уточнил пенсионер, внимательно осматривая два странных дерева. Солнечный свет они точно не пропустят через свою крону. Теперь понятно, почему дриады не были в восторге от такого соседства. Иван Савельевич, зачем вы испортили столь волшебный момент? Может быть, молодой древень, который сейчас является лишь маленьким ростком на нашем участке, не захочет у нас поселяться? С чего бы это? Место для его рощи я обязательно выделю. Об этом я как раз и размышляю. На самом деле Иван Савельевич просто не мог устоять перед соблазном вырастить на своем участке подобную экзотику. Он хотел своими глазами увидеть этот волшебный дремучий лес, в котором живут экзотические звери. Но всего лишь две коряги с переплетенными кронами на него не произвели сильного впечатления. А для бескрайнего леса нужны большие площади земли, которые окажутся в тени густой листвы. Поэтому вряд ли на этих площадях можно будет вырастить еще что-то. Пенсионеру стоило обдумать, какую сторону участка отдать под этот лес. Может быть, для этого леса подойдет юг, там, где растут побеги тиса. Этот хищный цветок был найден в темном лесу, постоянно прячется от солнечных лучей на дне глубокого омута, а его побеги предпочли расти на самой темной стороне участка, из-за стены ядовитого тумана и тени, которую эта стена отбрасывала. Северная сторона участка Ивана Савельевича освещалась гораздо лучше, чем южная. Однако выращивание дремучего леса – это дело будущего. Сейчас же Ивану Савельевичу стоило сосредоточиться на расширении своего участка, а расширение это обещало быть очень интересным. Во-первых, земельный участок Ивана Савельевича расширялся сразу на 4 сотки, с 1200 м до 1600 м, и монстры, которые бродят вокруг участка пенсионера, на этот раз никуда не исчезнут, от них придется отбиваться. Во-вторых, было не совсем понятно, а как именно будет происходить данное расширение. Все дело в том, что теперь участок Ивана Савельевича состоит из двух квадратов, большого, площадью в 8 соток, в центре которого был родник с живой водой, и малого, площадью в 4 сотки, это был дачный участок Ивана Савельевича. И суть вопроса заключалась в том, будут ли расширяться оба квадрата сразу, или расширение коснется только одного из них. Все это Ивану Савельевичу предстояло вскоре выяснить. Но, прежде всего, пенсионеру пришлось успокоить взволнованных женщин, которые подбежали к нему и Лире сразу же, как эта отважная парочка приключенцев вернулась домой. «Как же хочется спать», тут же пробормотала заметно уставшая Лири. Ее запас магической энергии был на исходе. Пусть маленькая фея и держалась бодро почти до самого финала, но стоило только ей оказаться дома, как на нее тут же накатила безумная усталость. «Лири, продержись еще один бой и можешь отдыхать целый день», – сжалился над феей пенсионер. «А пока соберите всех детей вокруг родника. В центре участка им будет безопаснее». «Итис, вылезая из своего омута, мне нужно, чтобы ты расставил свои побеги по краям участка. Они ведь могут уже передвигаться самостоятельно». Конечно, Иван Савельевич перестраховался. На его участок напала все та же безглазая чубакобра, размером с кошку и чем-то похожая на ходячую рыбу. Как правило, почувствовав хищного итиса, эти мелкие монстры сами пытались убежать с участка Ивана Савельевича. Однако, будучи в стае, мелочь оказалась более храбра. И на этот раз, эти мелкие монстры накинулись на хищные побеги итиса, которые уже успели расползтись по всему участку. Мелкие монстры и хищные растения вцепились друг в дружку не на жизнь, а на смерть, и принялись кататься по земле. Вот только хищные побеги итиса были лишь первой линией обороны участка пенсионера. Через мгновение, прямо из земли выскочили корни итиса, оплетая мелких монстров. Еще через секунду к бою присоединились дриады. Они использовали магию жизни, и поэтому их боевые заклинания были весьма необычны. Эти заклинания никого не сжигали и не растворяли в кислоте. Атакующие монстры вначале замедлялись, а потом из них начинал пробиваться сорняк. Иными словами, монстры буквально превращались в живые грядки для растений. При этом, если дриада Пина использовала лишь базовые заклинания, то ее старшая сестра Элурина, показал и нечто необычное. Резной посох этой дриады покрылся шипами, которые стали выстреливать по монстрам не хуже водных иглири. К бою с мелкими монстрами была привлечена и безумная Йен. Как и Пина, эта женщина умела пользоваться лишь базовой магией. Да и вообще, эта необычная нежить проявляла больший талант в каких-то административных вопросах, чем в бою. Ведение учета, сбор статистики, планирование и дотошное выполнение какой-то рутинной работы. В этом Йен была вне конкуренции. А вот сражалась Йен без всякой стратегии и тактики. Она просто сжигала своим зеленым пламенем все, что к ней приближалось. При этом Йен не экономила свои магические силы. То есть, эта женщина абсолютно не задумывалась о том, что же произойдет, если бой затянется или ее обойдут со спины. Именно поэтому спину Йен прикрывал эфир Лири. Лири заметно устала. Почти вся ее магическая энергия была растрачена в бою с многоножками. Поэтому сражалась она вяло и чаще отдавала приказы Йен, чем вступала в бой лично. Иван Савельевич, напротив, был бодр и азартен. В предвкушении дальнейшего обустройства своего дачного участка, пенсионер буквально крошил мелких монстров своим боевым топором. Самой последней линией обороны была черепаха-травница, судорожно сжимающая в своих руках маленькое копье и какую-то склянку с едкой кислотой. Вместе с детьми, змейкой и орущим котом-попаданцем, она осталась в центре участка. Хотя изначально Иван Савельевич хотел, чтобы дочь безумная Йен, по имени Уэна, активировала свою способность и увела всех детей и старушку в туманный лес. Но оказалось, что способность девочки имеет несколько уровней, которые нужно прокачивать. В данный момент в ее туманный лес могут войти лишь 5 существ. Поэтому этот вариант оставили лишь на самый крайний случай. Впрочем, ни один из монстров до центра участка так и не добрался, а весь бой был завершен за пару минут. Последнего монстра, на которого нацелил свой топор Иван Савельевич, поспешил оплести своими корнями Этис, словно пытаясь отнять вкусную добычу у пенсионера. Что ж, откладывая свой топор в сторону, взял слово Иван Савельевич. А теперь приступим к работе. PS. Шуточное видео о дачном отдыхе можно посмотреть в YouTube. https://youtube.com/shorts-7w5u. В Telegram. https://meartex225. Или в ВК. https://vk.com/2223-19-0-0-видео-227-553-19-400-56-203-3-9-2-42-F-147-B-93-69-D-7-87-CF-5%-2-FPL-val--227-0-5%-2-FPL-val--227-0-5%-2-FPL-val--227-0-5%-2-FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL-val--227-0-5%-2FPL говорить о том, что участок Ивана Савельевича был расширен с 1200 м до 1600 м. Расширение это было весьма необычным, ведь, как было сказано ранее, участок пенсионера состоял из двух квадратов, большого, в центре которого был родник с живой водой, и малого, это перенесенный дачный участок Ивана Савельевича. Расширение коснулось только большого квадрата. Он начал словно бы поглощать, вбирать в себя дачный участок пенсионера. И очевидно, что в скором времени старый дачный участок Ивана Савельевича станет лишь крохотной частичкой его новых владений. Однако в общем итоге, пенсионер получил 4 сотки пересохшей земли, корку которой надо разбивать киркой, а стало быть, надо копать растительные каналы, покупать плодородный грунт на рынке, с последующим проведением рекультивации, покупать удобрения и всевозможные семена да саженцы. Ведь оказалось, что магия не решает абсолютно все проблемы, и даже парочка диат не в состоянии взрастить грядку моркови посреди бесплодной пустыни. Ивану Савельевичу нужно либо работать, либо жить посреди пустыни и рассчитывать лишь на доходы от продажи живой воды. Пенсионер уже давно выбрал первый вариант, а потому, не успели все толком отдышаться после боя, как началась планерка. Первым делом нужно было найти замену для Лири. Маленькая фея, полностью исчерпав все свои магические силы, нырнула в заводь с кувшинками сразу же после боя с мелкими монстрами. Сколько она там проспит, неизвестно. Иван Савельевич не хотел ее беспокоить, но вся проблема в том, что Лири была ответственна за торговлю, а сейчас начинался новый день, обнулились лимиты торговой площадки и торговый чат ожил. В принципе, в торговых вопросах неплохо разбиралась и безумная Ин. Стандартные торговые операции, которые требуют лишь нажатия пары кнопок на торговой площадке, она в состоянии провести. Однако если дело касалось личных договоренностей, например, покупки больших объемов плодородной земли, то тут уже возникали проблемы. Лири постоянно выстраивала хитроумные торговые схемы, она любила это делать, и разобраться в том, кто кому должен, без этой маленькой феи будет очень сложно. Кроме того, Иэн – нежить, а большинство покупателей и продавцов – живые. И многие откажутся даже разговаривать с Иэн или с Иваном Савельевичем. Но кто еще мог заменить Лири? Дриады? Дриады нужны пенсионеру для другой работы. Теперь, когда его участок значительно расширился, Иван Савельевич хотел попытаться прорастить древо чудес из старого посоха дриады Пины. Для этого дерева пенсионер хотел сделать особый маленький островок, который будет окружать живая вода со всех сторон. Само же древо чудес будет расти на юго-западной стороне участка, между древом жизни и побегами хищного цветка Итиса. Сейчас этот участок является наиболее пустынным. Давало о себе знать соседство с проклятой землей, на которой, в теории, не могло вырасти вообще ничего. Однако если маленький островок будет отделен от проклятой земли живой водой, то разве не может произойти чудо? В общем, обе дриады нужны Ивану Савельевичу для консультации и работ на данном участке фронта. Что же до черепахи-травницы, то она хотела бы собрать погибшие в бою хищные побеги Итиса и сварить из них очень ценное зелье. Стоит ли отвлекать старушку от такого начинания? Лучше пускай Ишу и других малышей грибного народца к этой работе подключает. Дочь безумная Иэн, по имени Уина, была ответственна за дачный участок Ивана Савельевича. Поливку и прополку никто не отменял. Кстати, надо бы уже лук выдернуть и начать обработку Виктории. В родном мире Ивана Савельевича к концу подходит август. На следующей неделе уже будут праздновать День шахтера. И, к большому сожалению, в этом году Иван Савельевич остался почти без ягоды. Ведь весь сезон ее сбора пришелся именно на тот момент, когда пенсионер выполнял стандартные задания для новичков. Пришлось довольствоваться лишь тем, что не успели склевать птицы, съесть мыши и не сгнить на земле. Однако впереди всех ждала самая увлекательная работа на дачном участке – сбор картофеля с последующей перекопкой земли. А потом надо будет где-то искать специалиста по районированию картофеля, если дриады с этой задачей не справятся. Иначе весь картофель просто выродится в новой климатической зоне. В общем, наличие магии и живой воды как-то не слишком освобождало от тяжелого труда и знания основ земледелия. Разве что Итис практически уничтожил мышей, а дриады позаботились о большинстве вредителей. Хотя, пенсионер подметил свежий муравейник в грибном лесочке. Так что, можно с уверенностью сказать о том, что некоторые насекомые все равно выжили и расползлись. Интересно, задумался Иван Савельевич, когда дело дошло до насекомых, а пчел на торговой площадке кто-нибудь продает или придется заняться разведением фей? Этот вопрос был весьма важен для Ивана Савельевича, ибо опылением на его участке кто-то должен был заниматься. Но размышления пенсионера были прерваны важным деловым звонком. По видеосвязи с пенсионером связался Седобородый, очень грузный дверг. Иван Савельевич понятия не имел, как на этого толстяка смогла налезть не только одежа, но и какое-то подобие доспехов. Однако стоит отметить, что Ивана Савельевича очень сильно насторожил пронзительный взгляд дверга. Как-то этот взгляд отбивал желание шутить по поводу излишнего веса коротышки. И пенсионер тут же поверил двергу, когда тот представился советником по торговым вопросам Альянса «Огненная наковальня». Двергу нужна была живая вода. «Сколько?» – коротко спросил Иван Савельевич. «Все, что у тебя есть. Если лимита торговой площадки будет недостаточно, мы пришлем торговый караван. А что взамен?» «Торговый союз». «В смысле?» – не понял пенсионер. «Что мне даст этот союз?» «Ты получишь право торговать с нашим альянсом. Мне какие-то скидки и льготы будут положены?» – продолжил развивать данную тему Иван Савельевич. «С чего бы вдруг? Мы и так делаем тебе большое одолжение, открывая доступ к нашим товарам». «Постойте», – немного не понял логики дверга Иван Савельевич. «Получается, что я обменяю всю свою воду на то, чтобы получить возможность торговать с вами, но за саму проданную воду вы мне ничего не заплатите». «Тебе еще и платить нужно», – возмутился дверг. «А на что я тогда ваши товары куплю?» «Так это твои проблемы», – пожал плечами дверг. «Однако, если хочешь, то я могу помочь тебе целым сборником советов. Всего лишь за один средний кристалл я могу продать тебе книжку «1001 совет, как разбогатеть». Заманчивое предложение, пробормотал Иван Савельевич, пытаясь понять, издеваются сейчас над ним или шутят. Однако, как я смогу убедиться в том, что все советы из этой книги рабочие? Озвучьте хотя бы один из этих советов, иначе получается, что я покупаю кота в мешке. Чтобы разбогатеть, начинай продавать книги «Тысяча и один совет, как разбогатеть». И после того, как Дверг дал столь дельный совет, наступила полнейшая тишина. Иван Савельевич никак не ожидал повстречать в столь сказочном мире самое обычное и ничем не прикрытое инфо-цыганство. При этом пенсионер понимал, что ему нужно что-то сказать Двергу, но в голове крутились одни лишь матерные фразы. А ведь эти переговоры слушали женщины и дети. Поэтому Иван Савельевич просто помахал Двергу ручкой и молча отключил связь. «Пина, Алурина, идемте смотреть место для древа чудес», — обратился пенсионер к дриадам, как ни в чем не бывало. Но Дверги не успокоились. Они вообще не поняли, почему с ними не захотели продолжать переговоры. А потому коротышки пошли по протаренной дорожке и попытались связаться с женой Ивана Савельевича. Уж с Альтиркой они как-нибудь договорятся. Правда, связаться со Скайлер у Двергов получилось не сразу. Женщина принимала ванну, а разговаривать с кем-то, будучи голышом, было не в традициях Альтиров. Кстати, была и еще одна причина, по которой Скайлер не желала разговаривать с Двергами. Взаимодействие с живой водицей происходило для женщины болезненно. Пусть Скайлер и научилась взаимодействовать с магией жизни, но это взаимодействие было не стопроцентным. Женщина словно бы в кипятке искупалась, едва не крича от боли. Но красота требует жертв и страданий. И после купания, обнаженная Скайлер еще очень долго вертелась перед зеркалом, придирчиво осматривая свое тело. Лишь часа через три, а то и все четыре, толстый седобородый Дверг наконец-то узрел перед собой еще одного необычного лича. Вначале он даже принял Скайлер за обычную эльтирку, пока не взглянул в ее глаза и тут же закашлялся. Уж слишком резким был контраст между красивым женским телом, пышущим жизнью, и абсолютно ледяным взглядом нежити. Скайлер улыбнулась. Реакция окружающих на ее необычный облик ей вновь доставила удовольствие. Однако вскоре толстый Дверг взял себя в руки и сходу перешел к делу. «Госпожа Скайлер, ваш муж не хочет говорить с нами», — пожаловался он на Ивана Савельевича. Скайлер удивленно изогнула брови. Затем она почему-то криво ухмыльнулась и неожиданно покладисто пообещала Двергу: «Хорошо, позже я обязательно сделаю ему замечание. А что вы хотели от него? Чтобы он отдал нашему альянсу всю свою воду? Простите, но мне кажется, что это не совсем реалистичные требования». «О каком реализме вы говорите, мадам? Вы и ваш муж являетесь нежитью. Мы вообще не должны с вами беседовать. Но мы не только говорим с вами, но и предлагаем вам свою дружбу, разрешая посещать свой рынок. Вам не кажется, что за это нужно как-то расплатиться с нами?» «Платить за дружбу?» – делано удивилась Скайлер. «Интересно, неужели в это понятие уже успели внести какие-то новые правки? Потому что, во времена моей молодости, слово «дружба» как-то не подразумевало оплаты. Времена меняются», – развел руками Дверг. «Например, во времена моей молодости нежить молча убивали. Тогда нам стоит взять паузу, чтобы все хорошо обдумать». «О чем тут думать?» – всплеснул руками Дверг. «Отношения между нежитью и живыми в этом мире не самые лучшие. Даже кобальды сторонятся мертвяков. И мы единственные, кто предлагает вам союз. А потому у вас просто нет иного выхода, кроме как принять наши условия». «Я это прекрасно понимаю», – с грустью поддакнула Скайлер, при этом демонстративно погладив купель альвов. «С нами никто не торгует и не разговаривает. Особенно эти горделивые альвы, для которых принципы куда важнее какой-то там живой воды. Мы оказались в полнейшей изоляции и скоро будем жить одними лишь подаяниями. Но мой муж такой упрямец. Свяжитесь с ним дней через 10. Думаю, к тому времени он уже прозреет и будет готов вам ноги целовать. А если нет, то я помогу вам стать лучшими друзьями за отдельную плату». Хищно улыбнувшись, Скайлер словно бы намекнула Двергу, что через 10 дней она даже последние портки с него стрясет. Но вслух женщина лишь пожелала жадному коротышке хороших выходных и отключила связь. П.С. Диалог между Скайлер и Двергом может показаться неинтересным, если только не посмотреть короткое видео про деловое общение. https://www.youtube.com/shorts/tv9dcuyak https://t.meartax226 https://vk.com/227553019z равно видео 227553419 456239024% 2f9cff2160b07cb76e4% 2fpl пост минус 227553019208. Старый знакомый, Иван Савельевич, не обратил должного внимания на то обстоятельство, что с порталами и с торговыми караванами на первый план начала выходить политика. Пенсионер просто продолжал развивать свой маленький дачный участок. Живая вода продавалась без всякой политики, а старые знакомые, например, ящер Жуковод, по-прежнему предлагали свои посреднические услуги в торговле с альвами или с жрецами света. Какой-то острой необходимости объединяться с кем-то в союз у Ивана Савельевича не было. На его участке тяжелой работы хватало и без всяких политических интриг. Скайлер же, напротив, пристально присматривалась к местной политической системе. И чем больше она разбиралась в местных политических интригах, тем все сильнее кривилась от недовольства. Начать тут стоило с того, что практически вся нежить страдала паранойей, которая больше походила на шизофрению. Ведь предательство, если оно выгодно и рационально, было нормой в царстве смерти. Поэтому многочисленные государства нежити смотрели друг на друга косо. А если ты хотел присоединиться к одному из таких государств, то помимо всевозможных клятв, на твой участок обязательно водилась армия твоего нового владыки, для защиты. При таких условиях, стоит ли вообще объединяться с какой-либо нежитью? Однако способность участка Скайлер заряжать пустые магические кристаллы и живая вода Ивана Савельевича приковывают все больше алчных взглядов. И разговор с двергами тому лишь наглядное подтверждение. Всего лишь два лича, которые друг с другом никак не встретятся, не смогут сдержать армии целых альянсов и государств. Но тогда под чьим крылом пригреться? Дверги свои условия озвучили. Вряд ли что-то адекватное потребуют и дриады. Сам факт того, что древо жизни растет на участке нежити, для этих зеленых как кость в горле. Разумеется, они попытаются как-то контролировать или даже избавиться от Ивана Савельевича. Это желание дриад вполне объяснимо и рационально. Тогда, может быть, эльтиры, орки, гоблины, кобальды, какой бы народ Скайлер не рассматривала в качестве потенциального союзника, рационализм нежити буквально кричал в ее голове: «Предадут. Если эти народы не контролировать, то они совершенно точно тебя предадут». Единственный союзник, в котором Скайлер была уверена, Иван Савельевич. Ну, насколько это вообще возможно быть уверенной в мужчине? Тем не менее, дверги были не единственными, кто решил сделать Ивану Савельевичу выгодное предложение от имени всего альянса государств, а не по частной инициативе одного мелкого князька. И казалось бы, что следующее предложение о союзе должно исходить от дриад, ведь на территории Ивана Савельевича растет древо жизни, которому они поклоняются как божеству. Но Ивана Савельевича отвлек от работы старый знакомый, которого пенсионер вообще никак не ожидал увидеть или услышать в ближайшее время. Хотя, первоначально, Иван Савельевич даже и не узнал того древня, которого он освободил от цепей. Лесной гигант стал более человекоподобным, если вообще так можно выразиться. Прежде всего, исчезли гигантские валуны, которые были вплетены в тело гиганта. Тогда они смотрелись на древне как природные доспехи, в которых теперь отпала необходимость. Кардинально изменилась и звериная морда гиганта. Пусть древень все еще и создавал впечатление сурового сказочного существа, с которым лишний раз не пошутишь, но теперь его невозможно принять за монстра, обезумевшего от злости. И, наконец, странные рога древня, которые росли на его горбу при первой встрече с Иваном Савельевичем, теперь превратились в своеобразную корону. В остальном же, древень был все тем же гигантом с когтистыми лапищами. «Как-то ты не торопился связаться со мной, маленький лич, а я тебя своим другом считал», — упрекнул древень Ивана Савельевича. При этом гигант покосился на дриад, которые стояли за спиной пенсионера. Дриады же в ответ поспешили склонить головы, стараясь не пересекаться с древним взглядами. «А как я с тобой свяжусь?» Меж тем задал вполне логичный вопрос Иван Савельевич. «Ты исчез в лучах яркого света, не оставив никакого адреса. Не писать же мне письма на деревню дедушке? За улучшение родника с живой водой мой приемный сын наградил тебя бонусным заданием. Оно от меня. Тебе стоило только открыть это задание, и тут же была бы активирована видеосвязь со мной. «У-у-у», — лишь отмахнулся пенсионер, — «я к этим заданиям боюсь даже подступаться. Пусть награды за такие задания и заманчивы, но жить хочется сильнее. До сих пор гадаю, смог бы я уйти целым и невредимым, если бы попытался убить тебя». «Гадаешь», — усмехнулся Древень, — «ты все так же излишне самоуверен в своих силах, маленький лич. Но именно эта самоуверенность лишний раз подтверждает, что у тебя почти нет ничего общего с нежитью. Какое же ты интересное создание. Не подскажешь, почему я сейчас ощущаю себя диковинной зверушкой в зоопарке?» В свою очередь поинтересовался Иван Савельевич, чувствуя себя неловко под пристальным взглядом гиганта. «Ха-ха-ха, не обижайся, маленький лич. Лучше расскажи мне, как поживает мой малыш. Растет, правда, я ничего не знаю о древних, а потому и не могу сказать, хорошо или плохо твоему малышу. Судя по твоей интонации, ты сейчас с трудом сдержался, чтобы не нагрубить мне», — подметил Древень. «Я стараюсь быть дружелюбным и вежливым с отчимом местного божества, но ты подкинул мне своего ребенка. Как мне реагировать на это?» «Понимаю, многим народам такой способ нашего расселения кажется весьма странным и жестоким, но это тот случай, когда мы просто не можем поступать по-другому. Как раз это я еще могу понять», — не стал осуждать Древня Иван Савельевич за необычный способ размножения. «Но почему ты выбрал именно меня на роль мамаши для своего малыша? Что мне с ним вообще делать сейчас?» «В тот момент, когда малыш пустил первые корешки на твоей земле, он установил со мной связь. Так что, о воспитании не переживай. Малыш никогда не останется без присмотра или один. Пусть мы и затворники в своих лесах, но благодаря такой связи мы очень редко остаемся в полном одиночестве. Кроме того, я лично обучу малыша всему, что знаю сам». «Что же касается твоего вопроса зачем, то ты являешься очень необычной личем, который владеет бесценным сокровищем. Твоя вода может помочь восстановить этот мир. Как я мог просто взять и отпустить тебя на все четыре стороны? И как еще я мог убедиться в искренности твоего намерения превратить пустынную землю в цветущий сад? Мой потомок был экзаменом для тебя. Если бы с ним что-то случилось, то я бы задался целью раздавить тебя, как клопа. Но сейчас я предлагаю тебе союз и дружбу. Надеюсь, за дружбу мне ничего платить не надо?» «Платить за дружбу? Похоже, ты уже успел пообщаться либо с двергами, либо с Луха. Нет, об оплате не может идти и речи. Просто защищай моего малыша и помоги ему вырастить лес на своем участке. А я, конечно же, буду тебе помогать. Кроме того, и мой приемный сын нам поможет украдкой». На последней фразе Древень сделал особое ударение, давая понять Ивану Савельевичу, что местное божество согласно тайком подыгрывать своему приемному отцу и его друзьям. «Собственно, об этом и пойдет у нас сейчас речь. Мне нужна твоя способность возвращать нежити разум. В свою очередь, твое бонусное задание будет из категории срочных, за которые полагается повышенная награда. Например, мой сын мог бы увеличить территорию твоего участка сразу вдвое. Эта земля тебе как раз пригодится для выращивания маленького леса. А я, лично от себя, могу подарить тебе древо портала. Оно прорастет сразу же и позволит тебе лично встречать с твоими друзьями и приглашать их в гости на свой участок. Кроме того, это существенно повысит лимиты торговли, что важно для всех нас». Где-то в этот момент в голове Ивана Савельевича закралась крамольная мысль, а не хлынет ли через это древо портал армия всевозможных лесных монстров, которые выращивают древни. Стоит ли вообще доверять этому гиганту, не предаст ли, не убьет ли на первом же задании? «Хорошие предложения», — в конечном итоге ответил Иван Савельевич через минуту таких раздумий. «Но увеличение площади участка вдвое прямо сейчас для меня обернется катастрофой. Поэтому вместо ненужных мне земельных площадей, нельзя ли увеличить лимит торговой площадки хотя бы до 2 кубов? Мне нужно приобрести очень много плодородной земли, и боюсь, что в гости ко всем продавцам с ведрами да с носилками не находишься». «ХММ», — теперь уже задумался Древень, после чего уверенно сказал: «Договорились, но это очень редкая награда, поэтому задание для тебя немного усложнится». «Насколько усложнится, и что я вообще должен сделать?» «Участок одного из древней поражен чумой», — начал объяснять суть задания Древень. «Поэтому официально, тебе нужно будет срочно спасти сердце участка, которое этот зараженный безумец разрушает. Именно это будет сказано в тексте задания. Но нам необходимо, чтобы ты вернул этому древню разум, как ты это сделал с той женщиной, которая теперь живет на твоем участке. И коль уж ты попросил столь редкую награду, то помоги поймать еще и зараженного монстра, с которого все это началось. Мне очень хочется изучить эту тварь и понять, как она смогла заразить одного из нас. Кроме того, с тобой хочет встретиться хранительница рощи Дриад. На этом задании ты будешь с ней в одной команде. Так что, постарайся впечатлить эту женщину, дабы в будущем между вами не было ненужных ссор. В общем-то и все. Задание нужно выполнить до конца дня. Ну, в общем-то я не против совершить очередной подвиг во имя добра, согласился с условиями задания Иван Савельевич. Но пунктов в этом задании как-то слишком уж много, а награда, в случае полной удачи, слишком скудна. А у тебя, случайно, не было двергов среди близкой родни? С усмешкой поинтересовался Древень. 9. Смотрины. Защита сердца участка. Задание рассчитано на группу. Приоритет задания. Важно. Срочно. Предельно допустимое количество участников группы. 5. Награда. Вариативна и зависит от результата. Внимание. В случае провала задания на каждого участника группы будет наложен индивидуальный штраф. Суть задания. В кратчайшие сроки и любой ценой остановить разрушение сердца участка и не допустить повреждения магической жилы. Примечание. Создание сердца участка – это весьма ресурсоемкий процесс, который истощает магическую жилу. Таким образом, постоянное уничтожение и создание нового сердца участка может полностью истощить магическую жилу. А магические жилы – это источники магии, благодаря которой этот мир все еще существует, не развалившись на куски. Мало того, чем старше сердце участка, тем больше магии оно в себя вобрало. А стало быть, тем сильнее оно истощило магическую жилу, на которой находится. И если уничтожение сердца только что созданного участка еще не столь страшно, то бесцельную потерю сердец более развитых и старых участков необходимо предотвращать любой ценой. Ваша задача – остановить безумца, который разрушает сердце своего участка без какой-либо веской причины. Описание задания было стандартным. И если бы это задание попало в руки нежити или демонов, они бы прочли то же самое. Но за столь бездушными фразами скрывалась целая буря политических интриг. Ведь, как объяснил Древень, местный божок очень сильно ограничен в возможностях. Может быть, он бы и хотел создавать одни лишь участки с живой водой, но тогда взбунтуются смерть и тьма, и все договоренности будут разорваны. Кроме того, сила магических жил далеко не одинакова. Где-то эти жилы уже истощены настолько сильно, что кроме очередного мусорного логова крыс ничего создать и невозможно. И самое главное, не стоит забывать о том, что за этот мир ведется самая настоящая война, которая на данный момент перетекла в очень необычную фазу. Если сердце участка, которое привязано к магии жизни, будет разрушено, то следующее сердце участка, которое будет создано на этой же магической жиле, должно быть привязано к магии смерти. Конечно, могут быть редкие ситуации, когда этот порядок не срабатывает, но эти исключения из общего правила можно по пальцам одной руки пересчитать, и они тщательно рассматриваются, изучаются противоборствующими сторонами. Стало быть, на месте леса обезумевшего древня вполне может возникнуть склеп лича. Это не только ознаменует очередной проигрыш жизни, но и лишний раз подтолкнет будущую судьбу этого мира к мертвой пустыне. Именно поэтому в этом типе задания особое внимание уделяется штрафу за провал, дабы никакой лич не схитрил безнаказанно. Хотя и свободу воли никто не отменял. Если кто-то из нежити решит пожертвовать собой во имя смерти, то это его личное решение. Что же до Ивана Савельевича, то жить посреди безжизненной пустыни он категорически не желал, и вечного покоя он не искал. Какой тут покой, если лук пора собирать и древо чудес высаживать? Не вовремя к нему обратились с этой срочностью. Но отказываться от дружбы с отчимом местного башка тоже как-то глупо. И дело тут не только в выгоде или в общих целях. Обсуждать собранный урожай Ивану Савельевичу было куда интереснее, чем всевозможные шестеренки и курс золота на рынке. В этом плане, компания из древней до Дриад была для пенсионера идеальна. Проблема только в том, что никто не спешил брататься с нежитью лишь потому, что этого захотел сам Иван Савельевич. И тот факт, что на участке пенсионера есть живая вода, не означает, что Иван Савельевич никогда и никого не предаст. Такая уж репутация у нежити. Так что, придется пенсионеру доверие заслужить. И Древень такой шанс Ивану Савельевичу предоставил. Когда лесной гигант говорил о том, что пенсионеру нужно как-то впечатлить хранительницу рощи Дриад, речь не велась о красивом костюмчике и хороших манерах. Женщину нужно как-то убедить в том, что Иван Савельевич очень далек от нежити. Впрочем, в группе должны быть еще представители сатиров и фей. Все они будут оценивать Ивана Савельевича. Так что, пенсионеру предстояли самые настоящие смотрины. А еще стоит учитывать и тот факт, что очень многие бонусные задания от местного башка сложны или попросту невыполнимы. Именно на таких заданиях Ивана Савельевича едва не съел гигантский червь, и едва не убила безумная Ен, которую, по условию бонусного задания, нельзя было тронуть и пальцем. Даже хищный цветок Итис достался пенсионеру через боль и слезы Фирилери. А на последнем бонусном задании Ивану Савельевичу предлагалось убить древня, закованного в цепи. Как оказалось, данная миссия была вообще невыполнима. В общем, первым делом, Иван Савельевич начал раздавать инструкции, что делать девчонкам, если он вернется с задания едва живым или по частям. Собрать с грядки лук, обработать Викторию, положить ботву картофеля, которая благодаря живой воде вновь пышно зацвела, не давать коту лазить по яблоне и вообще, может быть, пришла пора и яблочки собрать. О чем еще забыл Иван Савельевич? Ни в коем случае не копать растительные каналы, иначе потом опять придется переделывать. За старшую по-прежнему остается Фирилери, когда она выспится. До этого момента участком руководит Дриада Пина. Безумную Иен и ее дочь не третировать. И вообще, живите дружно, но не позволяйте детям безобразничать. Погрозив всем напоследок пальцем, Иван Савельевич исчез с участка, и в следующий момент он оказался перед ожившим скелетом какого-то гигантского рыжего волка. В цвете меха мертвого зверя Иван Савельевич был уверен, потому что этот мех еще не успел полностью сойти с костей. А вот как выглядел этот зверь при жизни, пенсионер затруднялся сказать. Вроде бы волк, но смущали странные наросты на позвоночнике зверя и почти саблезубые клыки. Видимо, когда-то это был один из лесных монстров местного древня, но прямо сейчас это мертвое чудище безмолвно разъявило свою клыкастую пасть. Иван Савельевич отступил на шаг, покрепче сжав рукоять своего боевого топора и, начав оглядываться по сторонам, в этот же момент за спиной пенсионера послышался треск многочисленных веток, а на морду мертвого монстра смело уселся маленький зеленый светлячок. Через мгновение мертвый зверь разлетелся на мелкие косточки, словно его мощной взрывчаткой разорвало. И самое интересное, что ровно такой же зеленый светлячок уселся на черепушку Ивана Савельевича. Вот только пенсионер не повторил судьбу мертвого монстра. Напротив, по его телу прошла приятная теплая волна, словно его бережно накрыли воздушным одеялом. Ощущения были очень приятные и не вызвали никакого дискомфорта или тревоги. За спиной Ивана Савельевича нарастающий треск веток вдруг сложился в отдельные слова, и старый знакомый пенсионера, коим оказался гигантский древень, объявил громоподобным голосом: «А теперь, когда вы все увидели это невообразимое чудо, давайте уже прекратим глупые споры и вернемся к существующим реалиям. Позвольте представить, этого маленького и необычного лича зовут Иваном Савельевичем, и в его владениях находится источник той самой живой воды, на которую хотят наложить свои загребущие ручонки дверги. Кроме того, на его участке растет древо жизни, нравится это кому-то или же нет». Последняя фраза совершенно точно была обращена к Дриаде, которая заметно отличалась от своих сестер. Точнее сказать, если Дриады Пина и Алурина выглядели как сестры-близнецы, которых можно было отличить лишь по цвету волос да рисунку на коже, то незнакомая Дриада, прежде всего, выделялась своим высоким ростом. Хотя, тут надо начать с того, что эта женщина имела слишком неестественную красоту. Ивану Савельевичу тут же бросилась в глаза ее кожа, которая была настолько идеальна, что походила на зеленый пластик. Неестественными казались и зеленые волосы Дриады, уложенные в слишком уж замысловатую прическу. Женщину так и хотелось сравнить с красивейшим, но не живым магазинным манекеном. При этом полное отсутствие эмоций на лице этой Дриды лишь усиливало столь странное впечатление. «Я говорила о том, что не могу этого понять», — монотонным голосом сделала уточнение эта Дриада. «Нравится мне это или же нет? Кто я вообще такая, чтобы оспаривать выбор древа? Если оно выбрало этого лича, то я обязана принять этот выбор и подчиниться. Но почему именно он?» Только последняя фраза женщины наконец-то была окрашена хотя бы какой-то эмоцией. И эта эмоция – ревность. Дриада не возмущена тем фактом, что древо жизни растет на участке нежити. Она ревнует. «У меня почти такой же вопрос», – усмехнулась маленькая бескрылая, но зато хвостатая, фея. «До сих пор не знаю, как на это реагировать? смеяться, возмущаться или от ужаса визжать. Однако, тут фея прервала свой философский монолог и просто, в мгновение ока, перенеслась на макушку Ивана Савельевича. «Однако мне тут даже нравится», — закончила эта маленькая фея свою фразу. «Хотя, магическая энергия у этого лича очень странная, словно в сладкий нектар зачем-то соли добавили». Фея совершенно не высказывала страха перед Иваном Савельевичем, да и выглядела она весьма боевой дамочкой. Ее подтянутая фигурка была облачена в своеобразную броню из бордовых лепестков. Длинный хвост был покрыт бордовым хитином, превращая его в жесткую проволоку, которой вполне можно кого-нибудь задушить или пронзить. Голову феи защищали 6 крылышек бабочки, и каждое крылышко было не только очень жестким, но и имело по 3 острых шипа, а милое детское личико украшали налитые кровью глазки. В остальном же, фея была миленькой, розовощекой детской куколкой. «А ты что скажешь о нашем новом знакомом?» — обратилась эта опасная малышка к последнему участнику группы. Им оказался сатир с витыми рогами, а говоря проще, прямоходящий сидеющий козел, с седой шерстью, с копытами и с козлиной бородкой. Ростом он был выше 2 метров, плечист, мускулист и практически без доспехов. Прежде чем ответить на вопрос Фири, он равнодушно пожал плечами и покосился на древня. «Я доверяю мнению своего старшего товарища», — наконец изрек он короткую фразу. «Какой же ты зануда», — сокрушенно покачала головой фея. «Вечно подбираешь слова и стараешься никого не обидеть. Даже в нашей тесной компании ты ведешь себя так, словно мы тебе войну объявим, если ты нас оскорбишь случайно. Вы нет, а вот от живой воды этого лича будут зависеть очень многие редкие растения», — пояснил свою позицию сатир. «Я обязательно выскажу свое мнение честно и без утайки, но только после того, как это задание будет выполнено. А пока, что я вообще могу сказать про этого лича? Со столь необычной нежитью я сталкиваюсь впервые. Зануда», — лишь повторилась фея. После чего фея в мгновение ока переместилась на голову древня и обратилась к нему. «Что ж, старик, представь нас побыстрее этому крошечному личу и в бой. Отсюда я прекрасно вижу, как нас окружают мертвые звери. Зануда рогатый, один из них вскоре набросится на тебя со спины. 10. Загадочная чума. Компания, в которую угодил Иван Савельевич, оказалась не из простых людей. И здесь сразу надо объяснить, что Иван Савельевич – мелкий удельный правитель. Адриада и фея совместно возглавляют союз альянс из таких мелких правителей, как Иван Савельевич. Альянс этот называется «Цветущий лук», и подавляющее большинство его членов — это дриады и феи, хотя встречаются и прочие друзья природы. При этом наглая боевая фея — коренной обитатель этого гибнущего мира и потому хорошо знакома с древним. А древень на данный момент формирует свой собственный союз под названием «Бескрайний лес». В этот союз входят как сами древни, так и народы, которые живут в их темных дремучих лесах. В «Бескрайний лес» древень хотел пригласить Ивана Савельевича. Тут вся проблема в том, альянс «Цветущий лук» слишком многочисленен, и не все члены данного союза будут в восторге от того, что их ряды пополнит нежить. С другой стороны, союз «Бескрайний лес» только начал формироваться, в нем и возражать пока особо некому, да и сами древние не склонны принимать спешные импульсивные решения и сходу отвергать Ивана Савельевича, даже не задавшись вопросом, а кто это вообще такой. Тем не менее, несмотря на то, что «Цветущий лук» и «Бескрайний лес» – это 2 совершенно разных союза совершенно разных народов, у этих объединений общая цель – изгнать нежить и демонов. Поэтому крайне важно, чтобы дриады и феи относились к Ивану Савельевичу хотя бы нейтрально, а не крутили пальцем у виска и не шептались о том, что древни сошли с ума, тайком пригрев лича. И тут на политическую сцену выходят сатиры. У этого народа свой собственный альянс – Солнечное Залесье. Данное название альянса как бы намекает, что сатиры живут на границе лесов и лугов. Поэтому для них крайне выгоден союз с древними, с дриадами и с феями. А еще, для сатиров крайне важно, чтобы эти 3 сказочных народа не передрались друг с другом и не заставили сатиров выбирать, чью же сторону конфликта им занять. Именно поэтому глава альянса сатиров столь осторожен в своих суждениях, боясь своими словами разжечь конфликт между своими союзниками-друзьями. И именно поэтому, в спорных ситуациях, третейскими судьями выбирают именно сатиров, которые всегда придерживаются нейтралитета. На этом моменте политический расклад можно считать завершенным. Правда, можно еще упомянуть о том, что формально древень стал таким же лордом, как и Иван Савельевич. Просто этот лесной гигант не проходил испытания для новичков, зачем они ему? В начавшемся сражении с тупой нежитью древень походил на неприступную средневековую орудийную башню. Вначале он наплетал корнями, стеблями и ветвями нападающих диких умертвий, а потом зеленые светлячки, подобно динамитным шашкам, буквально разрывали нежить на мелкие косточки. Однако в ближнем бою древень был несколько неповоротлив, поэтому подступы к нему охранялись сатиром. Этого козлика можно было смело сравнивать с молнией. Сатир проявлял чудеса бега и ловкости. Иван Савельевич с трудом мог уследить за его перемещением, а противники сатира просто расчленялись его необычным мечом. Сам же бой происходил слишком легко. Вполне возможно, что с данным бонусным заданием смогли бы справиться и новички. Иван Савельевич, дриада и фея не принимали в этой битве никакого участия. Однако нежить, которая на данный момент нападала, была представлена лишь сказочными зверями. А где же те, кто этих зверей выращивал? И еще один момент, который не нравился Ивану Савельевичу. Звери вели себя слишком уж разумно для тупой нежити. Перед началом боя они окружили маленький отряд, а потом попытались напасть со спины. Разве именно так должна сражаться тупая голодная нежить? Тут вообще все неправильно, загадочно объяснила дриада, когда Иван Савельевич озвучил свои подозрения. Лес все еще живой, и это тоже было верным наблюдением. Безмозглая, вечно голодная нежить губила все живое. Например, мертвые дриады погубили свой лес, а безумная Иен – полис люцерный. А тут лес был темен и дремуч. Могучие корни, покрытые мхом, оплетали землю. Через переплетенные кроны с трудом пробивались редкие солнечные лучи, из-за чего молодая поросль была редкой и чахлой. Но все это было живым. Ни одно деревце не погублено. Так и хотелось воскликнуть. Что за чертовщина творится в этом лесу? Впрочем, разгадка тайны этого леса была уже близка, ведь бой подходил к своей кульминации. Правда, Иван Савельевич абсолютно ничего не заметил. Он по-прежнему наблюдал за тем, как сатиры древень изничтожают всю окрестную нежить. А вот дриада неожиданно резко взмахнула рукой, и перед сатиром возник полупрозрачный магический щит. В следующий момент по этому щиту ударила молния, которая заставила пожухнуть траву. Еще через секунду, вместо привычной нежити, в атаку понеслись маленькие грибки. Это совершенно точно были малыши грибного народца, которые жили и на участке Ивана Савельевича. Вот только местные грибочки были монстрами. Под грибной шляпкой скрывалась огромная, разъявленная зубастая пасть на тонких длинных ножках. Визжа что-то нечленораздельное, эти малыши неслись к сатиру, древню, фее и к дриаде, как камикадзе, или как живые бомбы. Пронеслось в голове Ивана Савельевича. Дождевик, например, врывается, разбрасывая свои споры. Тут же возникал и другой вполне логичный вопрос. Почему эти живые грибные бомбы игнорируют Ивана Савельевича? Неужели споры этих грибов опасны только для живых существ? Когда пенсионер попытался ответить на все эти вопросы, он наконец-то понял, что происходит в этом лесу. Конечно же, бонусное задание не могло быть простым и легким. Лес заражен ядовитыми спорами грибов. Они превратили местных обитателей в нежить, которая теперь управляется грибницей. Но сама грибница не будет расти на мертвой, опустошенной земле. Поэтому, пока грибница не доберется до магической жилы, этот лес ей необходим живым, как единственный источник пищи. При этом к своей собственной нежити грибница относилась как к расходному материалу. Прямо сейчас она пытается компенсировать свои потери, заразив грибными спорами новых друзей Ивана Савельевича. Самого же пенсионера грибные споры заразить не могут, он не дышит, не пьет, не ест и объят магическим пламенем. У грибницы нет способа проникнуть в разум Ивана Савельевича и превратить пенсионера в подконтрольную нежить. И это невероятная удача. «Назад!» – прокричал пенсионер сатиру, при этом бесстрашно устремившись навстречу к зубатым грибкам. Сатир продемонстрировал чудеса ловкости и прыти, мгновенно оказавшись за спиной Ивана Савельевича. А пенсионер откнул ближайшего зубатого грибка, как футбольный мячик. Уже в полете этот грибок хищно щелкнул пастью и взорвался. В воздухе повисло облачко спор. Фу! Принялась обмахиваться фея, сидящая на голове древня. Какая вонь!